Тело горело на медленном огне, тут же затухая, чтобы на мгновение успокоиться и вновь сотрясаться в сладостной агонии. Было хорошо, невероятно. Так необходимо, обжигающе и в то же время волнующе. Волны удовольствия накатывали с бешеной силой, отключая сознание, оголяя тайные желания. Прикосновения сводили с ума. Сильные руки, твердые губы не знали пощады. Я сходила с ума от сладко-острых ощущений, бросающих в стихийный омут. Совсем ничего не понимала, только чувствовала и не желала выходить из этого безумного состояния. Влажная кожа, разгоряченное мощное тело, пьянящие поцелуи. Открыла глаза и встретилась с голодным и непонимающим взглядом Орлова. Красив. Сейчас он был притягательно красив и невероятно сексуален. Да, он. Кто? Боже, забыла, как дышать. Орлов замер, как и я, пытаясь понять, что происходит. До меня не доходило. И еще... В эту же секунду я ощущала ледяной холод и разочарование. Не передать словами, как мое тело жаждало продолжения. Я не представляла, что оно на такое способно. «Кристина!» — хрипло произнес Орлов, нависая надо мной, руками удерживая мои ладони, что смутило еще больше. «Когда успели? Или это мой сон?» Терялась в мыслях, возвращаясь к мужчине. Сейчас он выглядел воинственным, неистовым и недоумевающим. Видела по глазам, что и он не понимает, что происходит. Дернулась и поняла, что не могу. Я находилась под мужчиной в самой интригующей позе, в то время, когда он был готов к тому, чтобы войти. В меня. Да. Я чувствовала его горячую твердую плоть и, к своему ужасу, хотела этого. Сейчас, прямо в это мгновение. Закрыла глаза, чтобы Сергей не понял, но его властный голос заставил мое тело задрожать. «Скажи мне остановиться, я не смогу сам уйти». Сглотнула и позволила себе посмотреть на него, что было ошибкой. Его жаждущий взгляд, хищный оскал гипнотизировали. Я терялась в своих желаниях. Нужно сказать, сейчас, немедленно. Но почему-то это было так сложно. Черные зрачки превратились в щелочки. Орлов свирепо улыбнулся и наклонился, накрывая мои губы в дразнящем чувственном поцелуе, жадно атакуя, смакуя, врываясь языком. Потерялась в будоражащих эмоциях, запуская пальцы в темные волосы, тут же ощущая мощное вторжение в свою плоть. Вскрикнула и выгнулась дугой, испытывая настоящий восторг. Мне не было больно, только приятно, и еще я жаждала продолжения. Стихийного, неконтролируемого, в котором так отчаянно нуждалась. Движения заставляли трепетать, плавные и сильные. Сергей будто мучил меня. Но постепенно его рывки становились мощнее, быстрее, унося куда-то в пропасть, в которую стремилась сама, двигаясь с ним в такт, не сдерживая себя от стонов. В самый последний момент закричала, ощущая сильный рывок, уничтожающий сознание, растворяющий в сладостной волне оргазма. Меня штормило от остро-сладких волн, накрывающих мое тело. Я тонула в них.